Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, мы слышали слово Евангелия, которое закончилось такими словами Христа Спасителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И сегодня, когда мы вспоминаем и чтим память честного славного пророка Пятичи, крестителя Господня Иоанна, учителя покаяния, свою проповедь он также начал именно с этих слов: «Покайтесь и сотворите плоды, достойные покаяния». Почему Иоанн Пятича? Почему Христос Спаситель начинает слово Евангелия, слово жизни? «Не да возлюбите друг друга, не да творите милостыню, не да прощайте друг другу», а именно со слов «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Потому что покаяние есть именно всеобъемлющий добродетель, потому что покаяние есть очищение души, изменение души к лучшему, к светлому, чистому, небесному, возвышенному. И если человек будет думать об этом, о покаянии, об изменении, именно так с греческого и звучит это слово метания, покаяние, изменение. Не только внешнее проявление покаяния, которое мы можем принять за само покаяние. Пост, молитва, слезы, бдение – это только его видимое проявление этого покаяния, но не его суть. Не его содержимое, не его сущность, а сущность, чтобы мы стали другими людьми. Ради чего? Господь и говорит, ради того, что приблизилось Царствие Божие. А в Царствие Божие ничто нечистое не войдет. И Бог, желая нам всякого блага, счастья, желая нам блаженной жизни, Он и говорит: вот на что надо обратить внимание в первую очередь. Измениться душой, мыслями, словами и поступками. Святитель Иоанн Златоуст нам говорит: не падать свойственно одним только ангелам. Падать и вставать свойственно людям. Но падши никогда не вставать свойственно одним только бесам. И мы, говорит он, будем осуждены не за то, что мы пали, но за то, что мы не встали. И когда однажды один ученик приходит к своему Авве и говорит: «Авва, скажи мне, я пал, что мне делать?» «Встань и иди». Спустя какое-то время он приходит опять и говорит: «Авва, я опять пал». «Встань и опять иди». «Авва, я опять пал». «Встань и опять иди». «До каких пор?» «До самой смерти», — сказал Авва. «Сколько бы раз ты не падал, вставай и иди». И святой Иоанн Лестничник нам именно эту истину так и подтверждает, что если бы ты падал хотя бы и каждый день, и тогда не унывай и не оставляй дел покаяния. Ибо ангел-хранитель, видя твое желание, твою скорбь, твой подвиг жизни и желание стать и быть лучше, подаст тебе в свое время за этот труд и постоянство изменение твоей жизни. Но враг рода человеческого, дьявол, часто прибегает к одной хитрости, говорит нам Иоанн Лестничник. До грехопадения он внушает человеку, что Бог милостив, милосерден, человеколюбив и всякий грех прощает. Но после грехопадения внушает человеку, что Бог неумолим. Первым внушением добивается, чтобы человек впал в беспечность, в нерадение, а вторым добивается, чтобы человек впал в отчаяние, в уныние, чтобы человек потерял надежду на Бога и на Его милосердие. Но нам не надо забывать, что, как говорит Иоанн Златоуст, что наши грехи по сравнению с милосердием Божиим, как горсть песка, брошенная в землю, брошенная в море. Что говорит я? Я ошибаюсь в милосердии Божией больше, потому что море имеет предел, а милосердие Божие предела не имеет. И в одном из наших патериков описывается такой случай. Умер однажды человек, который вел греховную жизнь и в таком состоянии скончался. Другому человеку было открыто, что бесы и ангелы приступили к душе этого человека, и бесы говорят: наконец-то он наш и наш навсегда, потому что до самой смерти творил дела наши, а тот, кто творит дела наши, тот есть сын дьявола. А ангелы приступили и спрашивают, спросим у ангела-хранителя, так ли это? И ангел-хранитель говорит: да, действительно. Вся его жизнь была нечестивой, и не было такого греха, которого он бы не сотворил. Но перед смертью он начал болеть и стал задумываться о душе, о вечной жизни, о ответе за свою прожитую жизнь. И исповедал перед Богом все свои грехи со слезами и с покаянным чувством от всей своей души и от всего своего сердца. И Господь милостив и принял его покаяние. И тогда бесы сказали: если же этот человек имеет надежду на спасение, тогда мы зря трудимся. И ангел отвечает: да, действительно, всякий, кто принесет искреннее покаяние и изменение своей всей жизни, наследует жизнь с Богом. Но к этому надо стремиться сейчас, а не дожидаясь завтра и послезавтра изменения начала своей жизни. Это как бы совершенно для нас чрезвычайный случай. А для нас, людей, которые уже живем православной, христианской, благочестивой жизнью, не надо обольщаться о том, что, дескать, мы не имеем таких великих грехов, как были прежде или как сейчас совершают люди. Но мы должны помнить, кому много дано, с того больше взыщется. Первые будут последние, а последние первыми. Тот раб, который знал волю господина своего и не сотворил, бит будет больше, чем тот, который не знал и не сотворил. И святитель Иннокентий Херсонский говорит: не обольщайся, что у тебя нету на шее греховного камня, большого греха, который может потопить тебя в пучине морской. У тебя вместо камня на шее мешок с песком, который состоит из мелких грехов, которые ты считаешь мелкими, но которые в целости и в совокупности составляют целый мешок. Образумься и скинь с своей шеи этот греховный груз. Иоанн Лесвичник нам говорит, что покаяние, истинное покаяние состоит в том, чтобы никого и никогда самому не осуждать. Покаянный человек, говорит он, есть изобретатель для себя наказания. Человек, который искренне занят покаянием, он считает себя достойным всякого наказания от Бога. И уже не задает вопрос себе: а почему, а для чего, а почему это случилось именно со мною? Окинь взглядом твою прожитую греховную жизнь. Что, может быть, за твои грехи тебя вообще на белом свете давно уже не должно было бы и быть. Но Господь милосерд и ждет каждую, буквально каждую душу до последнего издыхания, чтобы хотя бы даже в этот последний момент о котором в Деяниях апостолов говорится, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И нам с чего надо начинать? Наше дело покаяния. Не думай, что мы, живя уже много лет в церкви, мы этого не требуем. Когда у Авы Арсений, который творил великие чудеса, который воскрешал мертвых, когда пришли за ним ангелы, он говорит им: подождите меня, как бы забирать из этой жизни, потому что я еще и не начинал дело покаяния. И когда ученики спросили у Авы Арсения: Ава, боишься ли ты Бога? Он говорит: да, боюсь. Как же так? Ты же во святых по своей жизни. И тогда он говорит: иной суд Божий, а иной суд человеческий. И правильный был взгляд на самого себя. Не доверять самому себе до последнего издыхания – это путь всех святых отцов. Потому что нет такой высоты, с которой невозможно было бы упасть. И именно путь самоукорения есть путь самый верный и самый надежный. Многие скажут: а в чем нам каяться? Вроде бы уже все было, и исповедь за всю свою жизнь, и нету тех прежних грехов, по милости Божией, которые были когда-то. Дело в том, что святые учат об этом Авва Дорофей. Чем больше они приближаются к свету, тем больше они видят свои недостатки. И когда он стал объяснять этому одному человеку, сказал ему: за кого ты почитаешь себя в этом городе? Он говорит: я почитаю себя за одного из великих людей. А если ты пойдешь в Каппадокию, за кого ты будешь себя там почитать? Там буду почитать себя за одного из ремесленников. А если ты пойдешь в Антиохию, за кого ты будешь себя почитать? Там буду себя почитать за простолюдина. А если ты окажешься в Риме, за кого ты будешь почитать себя там? А там я буду почитать себя вообще за одного из рабов. Вот так говорит он, и святые, чем ближе приближаются к Богу, тем грешнее себя видят и ощущают. А как это возможно? Дело в том, что об этом надо молиться, и молиться усердно. Ибо нам святитель Игнатий Кавказский говорит, что видеть свои грехи гораздо больше, чем видеть ангела. И будем молиться о том, говорит он, чтобы Господь даровал нам видение своего собственного внутреннего духовного устроения. А это невозможно в полноте увидеть, если мы не смотрим на себя через Евангелие, как в зеркале которого мы можем увидеть всю нашу наготу, всю нашу внутреннюю духовную мерзость, всю нашу несовершенство, непостоянство, всю нашу абсолютную далекость по своим грехам от Бога. Потому что не вникая и не живя Евангелием, мы думаем, что все у нас нормально, все у нас идет благополучно. А большей частью это иллюзия. Потому что нам святитель как епископ Игнатий говорит кавказский, что человек, который считает себя абсолютно безгрешным, такой человек находится в прелести. И что такой человек находится далеко от пути спасения, если он не видит своих собственных грехов и не хочет вникать в это, задумываться над этим. И в этот святой день памяти святаго пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна, учителя покаяния, будем молиться этому великому святому, чтобы Господь даровал нам видеть наши грехи. Не только их видеть, но и возненавидеть. И не только возненавидеть, но и сотворить плоды, достойные покаяния, чтобы мы через это, через убеленную благодатью и милостью Божию, через убеленную и преображенную душу, вошли, наследовали и насладились тем царством, о котором нам обещал Христос Спаситель. Аминь.